Отели и казино стерильны, но каждый турист может недорого застраховать свое здоровье. Вскоре он обнаруживает, что может обменять свой полис на игральные фишки в казино. Я так поняла, что корпорации почти не приходится платить по этим полисам. Даже в закрытом такси Венусбург лезет в глаза и уши. Я уважаю свободу предпринимательства, как, впрочем, и все марсиане. Это одна из основ нашей жизни и основная причина того, что мы ни в какую не желаем объединиться с Землей и вечно быть в меньшинстве 1 к 500. Но одно дело — свобода, предпринимательство и совсем другое — слепить и глушить человека, едва он выйдет за порог. Магазины здесь никогда не закрываются, как, впрочем, и все остальное. А стереореклама залезает в такси, плюхается к вам на колени и вопит прямо в уши. Не спрашивайте меня, как они это делают. У инженера, который ее изобрел, наверняка были копыта, хвост и небольшие рожки. Красный чертик метрового роста, явно созданный по образу и подобию изобретателя, возник между нами и переборкой, отделяющей водителя от пассажиров, и начал тыкать в нас своими вилами. «Привыкайте, хай-хоу!» — заверещал он. «Хай-хоу пьет все. Хай-хоу глотнешь, на все наплюешь. Хай-хоу легко привыкнуть. Потрясает. Накачайтесь хай-хоу до самых ушей». Я в испуге забилась в угол. «Ради бога, уберите это», — сказала Герди шоферу. Чертик на несколько секунд истаял до розового контура. Уже не вопил, а шептал. Но тут же снова разбуянился в полную силу. «Не могу, мадам», — ответил водитель. «Они пробивают экранирование». Тут я кое-чему научилась по части чаевых. Герти достала из кошелька бумажку и показала водителю. Ничего не изменилось. Она добавила еще одну. Чертик начал таять. Герти передала деньги водителю через щель в переборке, и больше нас никто не беспокоил. Правда, чертик еще маячил и что-то шептал, но так мы хоть могли разговаривать. Снаружи слепили и глушили огромные рекламы. Машин было много, и все они неслись, как на пожар. Удивительно, но наш водитель умудрялся маневрировать, резко меняя то направление, то высоту. Казалось, он везет тяжело раненого к операционному столу. Этакие гонки со смертью. Когда он остановился на крыше казино «Дом Педро», смерть отстала на целых полпрыжка. Потом мне объяснили, почему они так носятся. Почти все таксисты работают на корпорацию, но твердого оклада у них нет. Они и служащие, и предприниматели одновременно. Каждый день он зашибает определенную сумму для корпорации, а все, что заработает сверх того, делит с корпорацией пополам. А вот они и гоняют, сперва, чтобы побыстрее расплеваться с тягомотиной, а потом, чтобы побольше заработать самому. Дядя Том говорит, что на Земле такие же порядки. Только там вас обдирают один раз в год, и называется это подоходным налогом. В Санадупуре чудо-парк велел устроить Кубла-хан. Это сказано про казино «Дом Педро». Роскошь, великолепие, экзотика. Все развлечения Вселенной написаны над входом. Вполне возможно. Правда, мы с Герди побывали только в игорных залах и в ресторане. В жизни не видала столько денег. Игроков встречала надпись «Привет, лопухи». Здесь играют честно, но заведение всегда выигрывает. Попробуйте-ка нас обыграть. Заходите и развлекайтесь. Принимаем чеки и кредитные карточки. Когда вы спустите все, заведение бесплатно угостит вас завтраком и оплатит такси до отеля. ваш добрый хозяин, Дом Педро.